Пасха на Клязьме. Стояла большая вода, она затопила низины, где таяли редкие льдины и плыли, не зная куда. Потом добралась до лугов и дом под холмом захватила, оставив трубу и стропила поодаль чужих берегов. Смеркалось, и низкий туман стянулся с Оки и Онеги. Казалось, российские реки, разлившись, пошли в Иордан. И только у края земли зашлось, наконец, половодье. Мы тоже, Христово отродье, в забытую церковь пошли. Поплыли по черной реке, поднялись по временным сходням, томимые духом Господним, дотоль пребывавшим в тоске. Шла служба в дрожании огней, в мерцании свечей поминальных, свидание близких и дальних читалось ясней и ясней. И в полночь, как колокола, открыли небесные сферы, я понял, вас жаждала веры душа, не избегшая зла, и вправду неисповедим путь блага в кругах мироздания. Хотя суета все познания и правила веком моим, но я, сознавая предел, провидел иную свободу, покуда по крестному ходу шел в ночь и на свечи глядел. И чудо свершилось сполна, к рассвету или воскресенью увидели новую землю и, ахнув, узнали весна. И спала вода, и траву покрыла белесая пленка, как мокрую кожу теленка, рожденного в темном хлеву. И вот уже вниз по реке, по взгорьям и падям весенним, шла Пасха застольным весельем со сдобной ковригой в руке, и день, освященный в потьмах, светился во славу творенья, и радостно, как откровенье, горел поцелуй на губах.